между прочим, как она поживает?» «Ты говоришь о Бесси Форбс?» — спросил детектив. «Форбс или Фоули, как тебе больше нравится?» «Пока нам не удалось найти миссис Форбс. Она покинула Санта-Барбара и уехала в неизвестном направлении». «Да, пожалуй, мне следует встретиться с Клинтоном Фоули». Мейсон снял трубку. «Делла, соедините меня с Клинтоном Фоули». «К чему этот звонок?» — удивился Дрейк. «Я хочу договориться о встрече, а вдруг его нет дома?» Раздался звонок, и Мейсон схватил трубку. «Мистер Фоули, это Перри Мейсон, адвокат. Я хочу поговорить с вами». «Нам не о чем говорить, мистер Мейсон. Я бы хотел обсудить с вами дела одного моего клиента, живущего в Санта-Барбара», — невозмутимо продолжал Мейсон. Последовало долгое молчание. «И как зовут вашего клиента?» — спросил, наконец, Фоули. «Допустим, его фамилия Форбс. Это мужчина или женщина?» «Женщина. Замужняя женщина. Правда, от нее убежал муж». «Ладно. Когда вы хотите встретиться со мной?» «Чем скорее, тем лучше». «Тогда сегодня вечером в 8:30. А как насчет домоуправительницы?» Неожиданно спросил адвокат, положив трубку. «Она не сменила фамилии?» «Нет, то есть она знала Форбса до того, как он стал Фоули?» «Да, совершенно верно. Санта-Барбара миссис Телма Бентон была личной секретаршей Форбса. Ее муж погиб в автомобильной катастрофе. Она уехала вместе с Форбсом и Паолой Картрайт. Пикантная подробность. Судя по всему, миссис Картрайт не знала, что Телма Бентон, секретарша Форбса, молодая женщина, поехала с ними как домоуправительница».